Мужики уже разбегались по другим комнатам первого этажа, и оттуда слышались звуки драки и крики. Вероятно, опричников быстро добили, и окровавленные мужики с бешеным огнем в глазах кинулись по лестнице на второй этаж. Сверху загромыхали выстрелы, упали убитые, и толпа отхлынула. Наступила заминка. Все растерялись, не зная, что предпринять. Никому не хотелось подставлять голую грудь под пищали. Я вернулся в комнату, где лежали убитые опричники. Нацепил на себя трофейный пояс с саблей, проверил, легко ли она выходит из ножен. «Мужики, есть предложение». Все повернулись ко мне. «Ищите жердину, поднимите меня на ней к окну второго этажа. Я стрельну и поработаю саблей. Думаю, они сейчас за лестницей и дверью смотрят. А сзади удара никто не ожидает. Когда начну, шумните здесь, отвлеките внимание». Вскоре вернулся запыхавшийся мужик, притащил толстую жердину. Я уцепился за один конец, и шестеро мужиков приподняли меня к окну второго этажа. Окна были выбиты вместе с рамами, и мне не составило труда ухватиться за подоконник. Со стороны лестницы раздавался шум, и находившиеся в комнате кромешники сосредоточили свое внимание на открытой двери, собираясь стрелять из пищали. Я потихоньку перелез через подоконник и двумя прыжками преодолел разделявшее нас расстояние. С левой руки выстрелил в спину опричнику с печалью, а правой заработал саблей, отрубив руку одному и ударив саблей по шее второго опричника. Еще один успел обернуться, но помешала пищаль. Не для городского боя оружие. Не выхватил длинный нож. Сабли у него не было. «Эй, да этот урод уже мне знаком. В трактире пытался освободить себе стол». «Умри, собака!» — заорал он и ринулся на меня. Я успел выставить вперед клинок, и кромешник сам на него напоролся. Причем сабля застряла между ребер. Я попытался выдернуть ее из тела, не смог и бросил. Дрянная сабля, сталь неважная. Одно достоинство вовремя под руку подвернулось. Живых опричников в комнате не осталось. Я высунул голову в дверь и прокричал вниз: «Комната свободна!» И в это время из противоположной комнаты с другой стороны двери загрохотали выстрелы. Мою дверь изрешетило картечью. Мне оторванной щепкой разодрало щеку. Черт! В пылу схватки я как-то запамятовал, что на лестничную площадку выходят двери и другой комнаты. Слава богу, жив остался. Я бросился к убитым опричникам, подтащил их пищали к двери и улегся, взяв в руки пищаль, прицелившись в дверь. Вот она приоткрылась, высунулся ствол, и в это время я спустил курок. Площадку заволокло дымом. Я схватил вторую пищаль и выстрелил сквозь завесу дыма туда же. Когда дым рассеялся, я увидел, что дверь распахнулась, пищаль лежит на полу, а за ней видна окровавленная голова. Я взял в руки последнюю заряженную пищаль, выскочил на площадку, ударом ноги распахнул дверь шире и приготовился стрелять. У двери лежали двое убитых кромешников, а третий, живой, пытался вылезти в окно. Я выстрелил ему в спину, и он выпал наружу. Отбросив разряженную пищаль, я подбежал к окну. Озверевшая толпа молотила уже убитого опричника дубинами, превращая тело в кровавое месиво. «Все, второй этаж свободен!» Я крикнул сверху: «Я спускаюсь! Тут уже все мертвые, меня случайно не прибейте!» Держа в руке пистолет, я спустился вниз по лестнице. Тем временем мужики обнаружили вход в подвал и теперь пытались выломать дверь. Когда же им, наконец, это удалось, и они по лестнице ломанулись вниз, грянул выстрел, и первые в толпе упали, обливаясь кровью. В подвале тоже прятались карамешники, но разъяренную толпу было уже не остановить. Узкая лестница вниз в подвал не могла вместить всех, но, сбивая с ног и давя друг друга, мужики лезли вперед. Конечно, грамотные ратники сумели бы оборонить узкий вход в подвал, для этого вполне бы хватило двоих, но опричники не были воинами. Вскоре всех их насмерть забили дубинами и зарубили топорами. Из небольшой комнаты, похожей на канцелярию, со столом, бумагой на нем, вели еще две двери. Распахнув их, мужики замерли на пороге, а потом стянули шапки и стали креститься. Я заглянул через головы. Отвратительное зрелище предстало моим глазам. На дыбе висел окровавленный человек. В правое его подреберье глубоко вонзился мясницкий крюк. Все тело было изрезано, глазницы пусты. Ужас накрыл толпу невидимым крылом. Самые смелые вошли во вторую дверь и тут же выскочили. Их рвало. Лица были искажены. «Там!» Я подошел. В здоровенном котле с еще теплой водой плавали два обнаженных трупа. А в углу комнаты лежала голая женщина со вспоротым животом. Мерзость какая-то, человеческий мясокомбинат. Я даже слов подходящих подобрать не мог для описания этих комнат и этого подвала, в которых именем государя творились немыслимые зверства. Толпа кинулась по лестнице вверх. Никто не хотел находиться в подвале, весь воздух которого, казалось, был пропитан страданиями и смертью. Я задержался. Меня заинтересовала бумага на столе. Коли была бумага, значит, на ней что-то писали. Где написанное? Я пошарил в ящиках стола, потом на полках шкафа, что стоял за столом, и нашел много листков, исписанных ровным почерком. Так, посмотрим. Со слов Ерофея Бортника, сосед мой. Ага, не иначе донос. Я нашел в комнате мешок, свалил туда все найденные бумаги, потом разберусь, и вышел из подвала. Мужики обшарили весь дом и тащили из него все, что представляло маломальскую ценность. Заводила, что перед штурмом висел на дереве и выкрикивал призывы бить карамешников, заорал: «Пусть сгорит дом сатаны!» Зажег кремнем факел и швырнул внутрь дома.